Клуб любителей осьминога. Фарисеи и книжники вычислили Хобокин на карте своего изгнания быстро. Не помню, когда и как я с кем познакомился, вскоре знал всех, кого должен знать в этом городе, будучи русским литератором. «Изучайте курятник», — говорил дядя Джо, — «они охмуряют каждого новенького. Имейте в виду, поматросят да и бросят». Я на этот предмет не обольщался. Люди, считающие себя лучшими представителями человечества, в круг моих интересов не входили. Я всегда старался общаться с теми, кто мне интересен. Эмигранты — маленький народ. Зачем их винить за отсутствие масштабных замыслов? Я оказался в Штатах вольным переселенцем, типа моего прадеда, переехавшего из Донбасса в Кузбасс. Доказывать лояльность местным потребности не имел. Ненависти или обиды в отношении России не испытывал. Мы продолжали пьянствовать с Курицыным, Ждановым и Калужским, не считая дни. Саша был когда-то председателем Свердловского рок-клуба, потом администратором у группы «Наутилус Помпилиус». Теперь искал счастье за океаном. Мы жили на разных побережьях, и встречи были рады особенно. Пригов с Курехиным уехали к Константину Кузьминскому в Бруклин. Примечание. Константин Константинович Кузьминский, 1940-2015, поэт, диссидент, эксцентрик, артист, собиратель, издатель, критик. В 1975 году Кузьминский эмигрировал в США. В 80-е годы выпустил антологию андеграунда «Голубая лагуна». Конец примечания. Аркадий Застырец, бывшая ученица в Бронкс, Драгомощенко отправился на Манхэттен коксом, у которых обычно останавливался, Искренко улетела в Москву. В пределах досягаемости оставалась группа так называемых «пожирателей роз». В один из этих беспробудных вечеров нам позвонил Александр Генис и пригласил нас в гости на ужин. «Русская кухня в изгнании», — догадался я. «Я приготовил для вас осьминога», — сказал Александр торжественно. Он прислал за нами такси, и вскоре мы были у него на кухне. «Где осьминог?» — поинтересовался Жданов, когда мы вошли в дом. «Они бывают большими, топят корабли». Я спросил, где Петр Львович, почему-то считая, что братья Гонкуры должны жить вместе. Оказалось, что все не так просто. Генис обитал в уютном кондоминиуме, принимал нас на втором этаже в ярко освещенной гостиной. С испанской бородкой, в уютном домашнем халате он походил на русского писателя прошлого века. Супруга Ирина оказалась жизнерадостной блондинкой. Она с интересом осмотрела прибывших мужчин и сказала, что нас нужно кормить. Во мне что-то переключилось, и я неожиданно заговорил на украинском. Душа требовала перемен, и если их не получала, меняла во мне что-то сама по собственному усмотрению. «Де у вас тут вибральня?» — спросил я, пугаясь звуков собственного голоса. Саша, к моему удивлению, меня понял и проводил в туалет. Когда я вернулся, компания сидела за столом с маленькими рюмочками аперитива. Разговаривали о погоде. Генис поднялся, чтобы провести краткую экскурсию по дому. «Хороша библиотека», — сказал я, впадая в панику от своей мовы. Украинские корни во мне присутствовали и, возможно, пышно произрастали, хотя в Киеве я был один раз в жизни. «У вас есть книга, рукопись, знайденный у Сарагоси?» — спрашивал я, уверенный, что книги не будет. Примечание. Рукопись, найденная в Сарагосе, незавершенный франкоязычный роман польского аристократа Яна Потоцкого. Первые главы романа были опубликованы отдельно в 1797 году. В дальнейшем Потоцкий постепенно дописывал и публиковал новые главы вплоть до самоубийства в 1815 году. Конец примечания. Генис провел меня в библиотеку, где на видном месте красовался его совместный портрет с Владимиром Сорокиным. Примечание. Сорокин Владимир, 1955-й, русский писатель, сценарист и драматург, художник. Один из наиболее ярких представителей концептуализма и соцарта в русской литературе. Конец примечания. Ваня неприлично заржал, но Курицын ущипнул его за ляжку. «Вот, пожалуйста», — сказал Генис и вынул роман Потоцкого привычным жестом. «Цикаво?» — спросил я. «Я бачу кино с Цибульским». «Это целый трактат по сравнению с кино. Вы интересуетесь польской культурой? Дуже! Тільки зараз зациклився!» Подобный лингвистический сдвиг произошел со мной впоследствии, когда я познакомился с Сашей Соколовым. С ним я заговорил на венгерском. «Месяц, наверное, стеснительный», — предположил Жданов, когда услышал про мое многоязычие. «Да уж», — ухмыльнулся Курицын, — «застенчивый мальчик». Саша Калужный взялся помогать на кухне. Пиршество было по-мужски скромным. Мы отведали борща и котлет с пшенной кашей. Я уже ожидал компота из сухофруктов, когда хозяин внес на блюдце осьминога. Небольшого, с перепонками на щупальцах, миниатюрного осьминога, карликового осьминога, осьминога-младенца. Потопить корабль такой осьминог не мог, разве что спичечную коробку. «Консервированный», — объяснил Генис, — «но все равно деликатес». Вскоре критики договорились до идеи написать совместную книгу об Аркадии Гайдаре как актуальном авторе современности. Реформы его внука в России еще не обломались, и книга обещала стать бестселлером. «Пусть критки посудачат», — говорила Ирочка заговорщицки, — «а мы с вами песенку споем». Вскоре мы действительно затянули какую-то казачью хренотень со слезой и вздохом.